Глава 17. Несмотря на то, что от усталости ноги подкашивались, а все избитое тело молило о пощаде, Джентри не мог себе позволить ни минуты отдыха. Он выглядел неважно, а чувствовал себя, как догадывался Крейг, еще хуже. Но у старшего инспектора Империал Ярда все же хватило выдержки довершить начатое до конца. Наскоро проинструктировав Генриетту относительно возможных расспросов, и на пару с Крейгом доведя до ума кое-какие детали, Джентри остался дожидаться прибытия группы экспертов во главе с самим комиссаром Вустером. Для Гордона и Генриетты он поймал весьма кстати пролетавший по улице запоздалый кэб и отправил парочку на Сторм-стрит в объятия миссис Монро. Сам же пообещал окончательно разрешить все дела еще до утра и вернуться в особняк следом за ними. Никаких возражений он не принимал. Больше никаких гражданских на несколько десятков ярдов вокруг, только силы правопорядка. Ученый не спорил, он прекрасно понимал, что в данном случае компетенции Джентри более чем достаточно, чтобы самому решать, как быть дальше. Они с освобожденной ночной бабочкой будут только мешать. Напоследок Джейсон порекомендовал Крейгу потихоньку собирать вещи, поскольку было бы крайне неплохо, чтобы он уже в течение дня постарался покинуть столицу. Разумеется, после того, как на борту бабочки обнаружили заложенную невидимкой взрывчатку, билет на обратный рейс, находившийся в кармане пиджака Крейга, стал бесполезной бумажкой. Но купить новый на другой воздушный корабль не представлялось большой сложности. Крейгу нужно было убираться из Ранивола подальше от ненужных расспросов. Учитывая его положение и вес в определенных кругах, никто особых препятствий чинить не будет. Вустер сам будет рад поскорее избавиться от взваленной на его шею ноши и поверит буквально каждому слову Джентри, даже если тот скажет, что в домике Флеминга на момент убийств Крейга вообще не было. Поверит, не поверит, а лишних вопросов задавать не будет. О том, что в подвале содержалась Генриетта Барлоу, вообще никто знать не должен. Что делать с самой девушкой, Джентри еще не знал. Но не мог допустить, чтобы измученная бедняжка просто взяла и ушла в ночь. Конечно, он отправил ее вместе с Крейгом. Миссис Монро сумеет ее обласкать. Вызволять Джека Спунера из Мерсифейт Джентри собирался не раньше полудня. Несколькими часами раньше или позже не должны были в его случае сыграть особой роли. Если мальчишка затаится и убедит вести себя тихо, как мышка, и не высовываться, то он отлично продержится. Джентри просто не мог разорваться на несколько частей, а посвящать в их тайные дела посторонних он, разумеется, не мог. Они с Крейгом ходили в последнее время по весьма тонкому льду и могли в любой момент провалиться. Кэп лихо несся по ночной столице, чуть подпрыгивая на выбоинах в мостовой. Копыта лошади звонко цокали по устилавшему улице камню. Сгустившийся к полуночи туман будто пытался проглотить все вокруг. Дома, фонарные столбы, редкие экипажи, запозднившихся прохожих. Кэп мчался сквозь ночь и туман. Возница периодически пощелкивал бичом. Колеса вторили в такт цоканью копыт. Равномерные, успокаивающие звуки. Прикрепленный к крыше кэба масляный фонарь казался в тумане танцующим мотыльком. Внутри кабины, на жесткой лавочке, обитой холодной кожей, царила такая же темнота, как и снаружи. Под убаюкивающий шум Генриетта, безмерно измученная событиями последних дней, заснула прямо у Крейга на плече. Ученый укутал девушку в свое пальто. Сам сидел поеживаясь, прижимаясь к теплому боку златовласки и искренне наслаждался. Он бы ни на что на свете не променял эти минуты временного покоя и ощущения живого человеческого тепла рядом с собой. Он слушал грудное сопение заснувшей Генриетты и чувствовал ее дыхание на своей шее. И ему было как никогда хорошо. Он не мог рассмотреть ее лица в ночном сумраке, но знал, что оно очень красиво. Они в тот миг были совершенно одни на всем свете. Их окружала ночь, и все проблемы большого мира казались невероятно отдаленными и нереальными, размытыми, словно окружающий их туман, превращающий ночную тьму в грязно-серое марево. Крейг специально задернул окошки занавесками, чтобы отгородиться от всего, что было снаружи, и от тумана, и от людей. Наверное, впервые в жизни он решил, что столица, этот огромный город с множеством зданий и населенный сотнями тысяч людей, этот промышленный колосс, дышащий круглосуточно полной грудью гигант, для него слишком велик и, пожалуй, слишком подвержен влиянию прогресса. Конечно, то, что случилось, могло произойти в любом месте, но произошло именно здесь, в столице королевства. Ученый хотел вернуться домой, как можно быстрее, уйти с головой в работу, забыться, вычеркнуть из памяти то, что произошло с ним за эту последнюю воистину безумную неделю, зажить прежней жизнью, изобретать и выдумывать, создавать новое, но с оглядкой на прошлое. Не все новшества и достижения технической и человеческой мысли приносят благо. Разумеется, он знал это всегда, но был готов поступиться многим ради улучшения жизни и общего развития. Ради грядущих достижений. Он был революционером от науки и всегда бесстрашно смотрел вперед. До последнего момента, пока его лично не коснулись так называемые побочные эффекты от науки. Во всех неудачах и бедах были повинны люди, не сама наука. Но люди были тем инструментом, рычагом, который науку двигали. И Крейг был одним из этого множества. Вот только сейчас он впервые задумался над тем, что прогресс зачастую вытесняет из человека все человечное. Генриетта внезапно застонала во сне, прерывая размышления Крейга. Ученый нежно обнял ее свободной рукой и что-то успокаивающе зашептал. Девушка зашевелилась, немного повозилась, устраиваясь поудобнее, и вновь замерла, негромко посапывая. У Гордона давно затекло плечо, но он только теснее прижался к спящей ночной бабочке. Он наклонился и поцеловал ее в макушку. Волосы Генриетты пропитались пылью и сыростью, от нее пахло потом. Но Гордон безошибочно улавливал совсем иные запахи, что так ему нравились. Клубника. Она точно пахла клубникой. Он заберет ее с собой. Точно. Он так и сделает. Решено. Окончательно и бесповоротно. Крейг почувствовал, как его сердце учащенно забилось, а в груди поселился захватывающий дух восторга, предвкушение чего-то потрясающего, ощущение нового, невероятного поворота в жизни. Это пьянило и заставляло кровь быстрее бежать по венам. Это повергало в экстаз. И он понял, что на самом деле сделает это. Он увезет Генриетту отсюда, из этого города, где ей пришлось столько всего пережить. Тут она знала либо обычную серую рутинную жизнь, либо сплошные страдания. И у нее не было шансов что-то сильно изменить. Но он может. Он может сделать жизнь этой бедной, настрадавшейся девушке такой, как она сама пожелает. Он сможет дать ей все. Стоит ей поехать с ним, и у нее все будет. Он станет заботиться о Генриетте. Он не даст волоску упасть с ее златокудрой головы. Им будет хорошо вместе. Крейг огромным усилием заставил себя немного поубавить пыл. «Стой, стой!» — подумалось ему. «Тебе не кажется, что ты опережаешь события? Ты же не знаешь, о чем думает эта сопящая у тебя на плече девушка». Да, слезы на ее лице и слова благодарности были самыми искренними, и между ними действительно проскочила какая-то искра, что на краткий миг ослепило обоих, показавшись в их глазах яркой молнией. Но захочет ли она ехать с ним, покинуть столицу? Как знать, может, у нее совершенно иные планы, а он самолично все решает за нее, даже не спросив. Очень вовремя Генриетта вновь зашевелилась и все же проснулась, когда бегущий кэп подпрыгнул на глубоком дорожном ухабе. Девушка блеснула в темноте кабинки глазами и тихо сказала: «Простите, кажется, я заснула прямо на вас». Сказала, но не сделала попыток отстраниться. Наоборот, протянула руку и крепко обняла Гордона. Ученый даже дышать перестал. Он чуть повернулся так, чтобы голова девушки прильнула к его груди, и сказал: «Надеюсь, вам удобно, мисс Барлоу? Я специально не будил вас. Думал, что сон вам совсем не помешает». «Мне кажется, что я бы проспала целую неделю», — негромко рассмеялась Генриетта. Замолчала и горячо прошептала: «Я так благодарна вам за все, что вы сделали для меня. Вам обоим, и мистеру Джентри, и вам, сэр. Правда, я даже не знаю, что мне сделать, чтобы...» «Полноте, мисс Барлоу, полноте! Достаточно того, что вы находитесь в безопасности. Просто помните обо всем, что вам говорил Джейсон. Найдите в себе силы забыть то, что видели и участницы, чего были. И все будет хорошо. Обещаю. Больше с вами ничего подобного не повторится». Несколько секунд они молчали. Крейгу даже показалось, что он слышит в салоне постукивающего на мостовой кэба, как бьются их с Генриеттой сердца. Вместе, в унисон. «Вы не можете знать, что произойдет со мной завтра или послезавтра, мистер Крейг», очень тихо сказала девушка. Ученому показалось, что она еще крепче прижалась к нему, словно боялась отпустить. «Вы наверняка знаете, кто я такая. Знаете, что я далеко не самая лучшая женщина на свете. И вы должны понимать, что при моем образе жизни загадывать что-либо наперед слишком большая и непозволительная роскошь. Прожила один день, осталась цела, и то хорошо». «Немедленно прекратите так говорить», — возмутился Гордон. «Я не желаю слушать о том, кем вы себя считаете. Вы не правы, мисс Барлоу, не правы. Я не хочу ворошить ваше прошлое, копаться в тех ошибках, что вы когда-либо совершали. Мы все не без греха. Но вы сильно себя очерняете. Вы говорите о себе в крайне неприглядном свете. Это не так. Вы не такая». Генриетта встряхнула локонами тяжелых волос и приподняла голову. Ее лицо оказалось всего лишь в нескольких дюймах от лица Крейга. У Гордона учащенно забился пульс, когда он рассмотрел, что на глазах у девушки заблестели слезы. Ее лицо, окрашенное ночной мглой, казалось сотканным из теней. Он боялся лишний раз пошевелиться, чтобы этот прекрасный мираж не развеялся. Ему так захотелось протянуть руку и стереть слезы с ее щек. Решившись, он протянул руку и прикоснулся пальцем к лицу Генриетты, поражаясь, какая у нее гладкая и нежная кожа. Он вытер сбежавшую из глаза слезинку и машинально сунул палец в рот. «Что вы делаете?» — смущенно прошептала девушка, суетливо промокая глаза воротником кофточки. «Я хочу знать, каковы на вкус ваши слезы. Хочу запомнить, чтобы больше впредь никогда не допустить подобного», — серьезно ответил Крейг. «Они действительно соленые, как и говорят. Больше я не хочу ощущать вкус ваших слез, мисс Барлоу». «Даже если это будут слезы радости?» Она улыбнулась, и Крейгу почудилось, что ее улыбка разогнала сумрак тесной кабины кэба. «У слез радости наверняка другой привкус. А вы бы хотели его попробовать?» «Да». Генриетта грустно улыбнулась. Гордон, привыкший к темноте, это отчетливо увидел. Он внутренне сжался, откашлялся и сказал, поражаясь тому, каким робким и умоляющим звучит его голос. «Мисс Барлоу, Генриетта, я бы хотел спросить. Я спрашиваю напрямую, как джентльмен, у которого исключительно чистые и светлые помыслы, без всякой задней мысли. Я хотел узнать, не согласились бы вы уехать из этого города вместе со мной? Вы бы согласились жить в моем доме? Уехать с вами?» Судя по изумленному возгласу, Генриетта совершенно не ожидала подобного вопроса. «Вы, должно быть, шутите?» Крейг стыдливо опустил глаза, порадовавшись, что в кэбе темно. Девушка хоть не увидит, как он покраснел. Мысленно чертыхнувшись, он промямлил. «Простите, должно быть, я слишком прямолинеен и позволяю себе много лишнего. Вы не иначе как неправильно меня поняли. Я прошу прощения, мисс Барлоу». Изящная женская рука крепко сжала его запястье, и девушка тихо сказала. «Генриетта, пожалуйста, зовите меня Генриетта. Мне нравится, как звучит мое имя в ваших устах». «О, вы на самом деле хотите, чтобы я поехала с вами?» Ученый повторно откашлялся и твердо сказал. «Всем сердцем. И клянусь, вы ни секунды не пожалеете об этом». «Хотите, чтобы я жила в вашем доме? Я, вконец запутавшаяся в себе, падшая девка с сомнительным прошлым и кучей неприятностей на хвосте? Да! И в качестве кого я буду находиться в вашем доме?» В голосе девушки отчетливо прорезалось напряжение. Крейг ее отлично понимал. Он склонился над ней и прошептал прямо на ухо. «В качестве моей музы. Я же ученый. Вы будете вдохновлять меня, Генриетта». Она стиснула его обеими руками, всхлипнула и сказала. «Мне можно подумать над вашим предложением?» «Сколько вам будет угодно», — скрипя сердце, согласился Крейг. Но надежды не потерял. «Нет, он увезет ее во что бы то ни стало». «Вы снова плачете?» Шмыгнув носом, девушка сказала. «Это слезы радости. Пользуйтесь моментом, мистер Крейг». Гордон достал из кармана пиджака носовой платок и ласково прикоснулся им к лицу девушки, стирая слезы. «Попробовать ваши слезы радости у меня еще будет время. Я это знаю. И называйте меня Гордон. Я тоже хочу узнать, как будет звучать мое имя на ваших губах». «Гордон, вам понравилось?» «Еще никогда мне настолько сильно не нравилось, как звучит мое имя, произнесенное вслух». Генриетта засмеялась. Ученый почувствовал, как его губы сами растягиваются в ухмылке, а в груди что-то потеплело, растекаясь восторженным жаром по всему телу. «Счастье! Наверное, это и есть настоящее счастье», — подумал он. «Вовсе не наука и стремление придумать что-то новое, революционное. Счастье — вот оно, из плоти и крови, живое и теплое, которое можно обнять и поцеловать. Сопит рядом с ним, прильнув к нему, как котенок. И будь он проклят, если упустит его!» Джентри откинул крышку карманных часов и поднес их почти к самому носу. В непроглядной туманной тьме, что разлилась повсюду, будто густой непроницаемый кисель, и собственные пальцы рассмотреть было трудно, не то что маленькие стрелки на циферблате. Почти 3 после полуночи. Скоро утро. Вот только наступит оно далеко не для всех. Джентри вздохнул и захлопнул крышку. Убрав часы в кармашек жилета, он застегнул плащ. С приближением рассвета становилось все холоднее. Ноябрь как бы намекал, что он последний месяц осени и скоро наступит зима. Джентри поежился. Зима в столице королевства не самое благоприятное время года, особенно для таких, как он. При его-то работе он еще вдоволь намерзнется такими вот темными и мрачными ночами. Старший инспектор прислонился спиной к кожуху паровой установки служебного мобиля, пытаясь хоть немного согреться исходящим от него теплом. В доме Моргана Флеминга вовсю кипела жизнь. Во всех окнах горел свет. Вокруг стоялось 10 полицейских машин. И не менее 2 дюжин констеблей суетились внутри самого дома. Место преступления в несколько рядов обтянули веревочным ограждением и выставили самых бдительных фараонов, которые в высоких бобби и накинутых на плечи толстых всепогодных мундирах выглядели в туманном мареве гротескными нечеловеческими фигурами. Тут же среди пары мобилей Imperial Yard'а находилась карета скорой помощи и запряженный в 4 унылых кляч, видавший лучшие деньки, обшарпанный катафалк. Сидящий на козлах возница покуривал вонючую трубку и, свесив голову на грудь, похоже, дремал. Закутавшись в тяжелое пальто и шарф, он мало обращал внимания на царящую в доме покойного инспектора полиции суету. Джентри даже порадовался, что ему удалось улизнуть от всей этой суматохи, что сейчас творилось внутри дома. Он отошел как можно дальше, за кордон оцепления, и стоял возле паромобиля Бёрка. Менее всего ему в данный момент хотелось находиться внутри этого дома, который, несмотря на то, что сейчас даже в тумане сиял как новогодняя игрушка, выглядел для Джентри самым угрюмым и отталкивающим местом на земле. Тела Флеминга и попрыгунчика все еще были внутри. На крыльце дома, нахохлившись, мялись 2 дюжих санитара, готовые на носилках переправить трупы в катафалк. Но их время еще не пришло. Сейчас было время комиссара Вустера, который лично внутри дома руководил всеми экспертными работами. Джентри глубоко вздохнул полной грудью. От пирсов веяло отчетливым запахом рыбы и сырости. Туман пах опавшими листьями и мокрым камнем. От паромобиля, внутри которого беззастенчиво дрых с открытым ртом храпящий Бёрк, несло машинным маслом и нагретым металлом. Сам Джентри благоухал, как он догадывался, отнюдь недорогим одеколоном. Было бы совсем неплохо принять горячую ванну и задрыхнуть, по примеру Бёрка. Только не в служебном паромобиле, а дома, в собственной постели. «Да уж, покой ему только снится», — скривился Джейсон и поерзал спиной. Он сумрачно уставился на растревоженный, словно муравейник, дом Флеминга. Пока Вустер лично не даст добро, он даже с этого места не сдвинется. Слава богу, что они с Крейгом успели замести следы, а сам ученый вместе с Генриеттой смылись аккурат до появления Бёрка с подкреплением. Ученому нужно покинуть столицу, и чем быстрее, тем лучше. Вокруг его персоны поднялось слишком много шума. Не нужно, чтобы он привлекся еще и по делу Джека Попрыгунчика. Да что там? Завтра с утра эта новость всколыхнет весь город. Забудут даже крушение королевы Виктории и смерть невидимки. Забудут даже о череде потрясших ночную столицу взрывов. И, насколько понял Джентри, количество жертв будет сильно преуменьшено. Газеты напишут только то, что им велят. Те, кому правда совершенно не нужна. Особенно правда. Она никому не выгодна. Те, кто способен отдать подобные приказы, дискредитировать происходящее, боятся правды, как черт ладана. Она единственная, что может подорвать их власть. Выставить в невыгодном свете. Показать их лицо с истинной стороны, не замазанное фальшивыми улыбками. Нажмутся определенные рычаги. Из одних карманов в другие перекочуют энные суммы фунтов. Скажутся нужные слова. И этого будет вполне достаточно. А тут, прямо как по заказу, прогремит действительно радостная новость. Неуловимый преступник, наводящий более 2 лет ужас на жителей столицы, наконец-то убит. Доблестным инспектором Империал Ярда Джейсоном Джентри. Кто знает, возможно, его даже представят к награде и вызовут на праздничный ужин к мэру. Да не дай бог! Конечно, и эта история будет здорово подчищена, и даже сам Джентри внесет определенную лепту в искажение правды. Людям свойственно лгать, и он не исключение, но это будет ложь во благо. Он не допустит, чтобы покойного Флеминга утопили в грязи и растерзали его тело на 1000 кусочков в секретных правительственных лабораториях. Флеминг погиб, сражаясь плечом к плечу со своим товарищем по службе. Больше чем спать, Джентри на данный момент хотелось уволиться. Эта крамольная мысль посещала его чуть ли не каждый час. Уйти. Уйти из полиции к чертовой матери. Он сможет приносить пользу городу, сделавшись, например, частным детективом. Он заработает себе на хлеб в качестве сыщика. Но станет ли от его столь крутого шага лучше остальным? Тогда у него во многих вопросах будут связаны руки. Его эффективность как специалиста упадет в разы. Много ли он тогда навоюет? Джейсон раздосадованно скрипнул зубами. Грядущий денек обещает быть жарким. С утра Вустер заставит написать его подробнейший отчет о случившемся в доме Флеминга. Ради такого случая начальник двора забудет о своем обещании дать подчиненному пару отгулов. Зато после завершения всех нюансов с него станется выписать Джентри целую неделю отдыха. А почему бы и нет? В глазах жителей столицы, да и всей страны, Империал Ярд на ближайшие месяцы прослывут настоящими героями. Еще бы! Всего-то за пару дней были нейтрализованы едва ли не самые опаснейшие преступники в государстве. Террорист номер 1 и неуловимый маньяк-убийца. О нюансах и подводных камнях этих дел никто не будет задавать лишних вопросов. Обыватели с удовольствием проглотят то, что им предложат газеты. Конечно, в написанном будет и часть правды. Так что вполне закономерно, что Джентри, как не последнего участника в столь знаменательных событиях, отблагодарят по-королевски. Премию подкинут, может, даже повышение по службе Вустер подпишет. Ну, а выделить несколько дней отдыха просто обязан. Что Джейсона устроит более чем. Ему еще нужно обязательно наведаться в Мерсифейт и вызволить Спунера. Необходимо, особо не откладывая, расхлебать и эту, заваренную мальчишкой на пару с Гордоном, кашу. А вот что дальше? Не питая особых иллюзий, Джейсон предположил всего лишь на секунду, что Джек найдет в застенках психушки вторую пропавшую девушку и кое-какие доказательства причастности Аткинса к похищению людей и проведению над ними запрещенных чудовищных экспериментов. И что? Дальше-то что? Да даже будь он трижды новоявленным героем, вывали он эту смердящую историю перед носом начальства, и ему тут же посоветуют заткнуть рот, закрыть глаза и не лезть, куда не просят. Супротив директора центральной психиатрической больницы, у старшего инспектора двора, руки короткие. Даже будь он на месте Вустера, никто бы не выписал ему ордер на обыск клиники. За Аткинсом стоят слишком серьезные люди, чтобы в его святая святых заявились сотрудники полиции с законным правом на обыск. Аткинса ему нипочем не достать. Флеминг, Элен Харт, Генретта Барлоу. Это лишь некоторые люди из наверняка очень длинного списка пострадавших в застенках этого учреждения. И Джентри тут ничего не сможет поделать. Абсолютно. Но не пойдет же он на крайние меры в самом-то деле. Не станет же он убивать психиатра. Собственно, руки у Джейсона коротки, и взять за загривок дрожащую семейную чету Гилроев. Он успел навести справки об этих почтенных людях. Они жили затворниками, редко устраивая пышные приемы и мало появляясь на светских раутах. Но за Гилроями также стояли не самые последние лица в государстве. Джеймс Гилрой владел несколькими крупными городскими предприятиями. Сталелитейные заводы, доки, ткацкие фабрики. Иными словами, Гилрои были очень богаты. Да, их, в отличие от неприкасаемого априори Аткинса, можно прижать. Теоретически. Но только при наличии весомых, железных, несокрушимых доказательств их вины в чем-то воистину мерзком и противозаконном. По факту же, подобных доказательств у него и близко нет. Всерьез рассматривать заявление двух девушек из самых низких слоев общества и уличного воришки не станет ни один уважающий себя суд. Все обвинения со стороны полиции и Джейсона в частности, нанятые Гилроями дорогущие адвокаты, разобьют в пух и прах за одно заседание. Нужно что-то весомее огульных обвинений и слов, вызывающих подозрения личностей. А подобных доказательств у Джейсона не было. Так что единственное, что он сможет, это всеми правдами и неправдами выбить ордер на обыск в особняке Гилроев. Разумеется, провести его со всем тщанием и осторожностью, чтобы ненароком не разбить какую-нибудь редчайшую и любимую вазу хозяйки дома. Ничего при обыске не обнаружить запрещенного, а затем прилюдно рассыпаться в извинениях и выслушать мрачные обещания главы семейства, что ему, Джейсону, подобное безобразие еще аукнется в дальнейшем. Он сможет установить незаметное наблюдение за Гилроями, но незаметным оно пробудет недолго. Рано или поздно Вустер узнает, что он, руководствуясь сугубо личными причинами, изводит добропорядочную, уважаемую семью. И тогда обо всех заслугах Джентри тут же забудется, и он получит грандиозную выволочку. Таким образом, закон свяжет ему руки. Уволься он из рядов стражи порядка, и времени и свободы у него станет не в пример больше. Но и тут он не сможет ничего сделать. Все его действия будут трактоваться незаконными. Остается опять одно – взять револьвер и перестрелять всех Гилроев к чертовой матери. Тупик. Доказательства. Ему нужны очень серьезные и весомые доказательства. Гилроев можно свалить. Нужно только знать как. Они должны будут сами подставиться. Но нагрянь он к ним с обыском, и эти твари станут еще хитрее и осторожнее. И тогда их вообще будет сложно подловить. Что остается? Сидеть в засаде и терпеливо выжидать. Ждать своего часа. Рано или поздно эти люди совершат ошибку. И тогда он будет рядом. Он будет первым, кто увидит это. Кто поймет, что они поскользнулись. И, конечно, первым протянет руку. С браслетами из нержавеющей стали, которые будут очень элегантно смотреться на холеных ручках четы Гилрой. Джентри плотоядно усмехнулся. О да, ребята, он не упустит своего шанса. Да, он не станет лезть на рожон и бросаться грудью на стены Мерсифейт и имение Джеймса Гилроя. Он продолжит нести свою службу, как и прежде, честно и рьяно, выполняя все свои обязанности. Но он станет осторожней, внимательней. Он даже станет хитрее и изворотливей. С волками жить, по волчьи выть. А за последние дни Джентри лично убедился, что столица просто кишмя кишит матерыми волчарами. Причем многие из них носили овечьи шкуры. Он дождется нужного момента. Он будет держать нос по ветру. Незаметно для всех в свое личное время, без привлечения сотрудников двора, следить за этими людьми. По-другому он уже не сможет. В чем-то Аткинс и люди, подобные Гилроям, куда опаснее невидимки и попрыгунчика. А значит, еще множество простых жителей города продолжают пребывать в нешуточной опасности. И джентри не имеет права оставить их. Он клялся служить и защищать. Что ж, он будет это делать, но по-своему. Он не отступит.